Глава 4. У Алисы волосы зашевелились на затылке. Пашка был моложе ее на 5 лет. На нем родители уже не ставили столько педагогических экспериментов, как на ней. Он был как бы надеждой рода. Ему тоже доставалось от отца, но все же не так, как старшей сестре. В семье Алису назвали третьим родителем Павлика, потому что с детского сада младший брат был на ней. И вот сейчас Алиса, не дыша, смотрела, как ее оболтус вместе с приятелями курит самокрутку. «Отец точно его убьет», — пронеслось в голове у Алисы. «Вот же идиот». Она не сразу заметила, что взгляд у брата немного странный, и как неловко он держит в руке странную сигарету, и как не впопад, совсем по-дурацки смеется. «Опаньки!» — раздался за спиной Алисы веселый голос ее мужа. «А мой родственничек-то укурыш, оказывается. Ян, почему мне не показала?» Добавил он уже другим, недовольным тоном. Но Алисе сейчас было не до выяснения отношений этих двух. Какой бы домашней девочкой она ни была, все-таки отличить сигарету от самокрутки она сумела. А значит, холодный пот прошиб девушку. Ее брат наркоман? Но как? Когда? Почему она этого не заметила? «Не показывала, потому что это мое дело», — грубовато отрезала Яна. «А тебя бы все равно на ней женили. Это наша страховка на тот случай, если твой фригидный колобок решит рот открыть. Хватит». Она выхватила телефон из рук Алисы и, глядя в глаза жене Литвиновой, четко произнесла. «Гера тебе уже сказал, ты ширма, послушная толстая ширма. А мы с ним как были вместе, так и будем. Станешь примерной женушкой перед его предками и не мешаешь нам с Герой. И тогда никто ни о чем не узнает. Поняла меня?» Алиса молча смотрела в миндалевидные зеленые глаза Яны Ольховской. На душе скребли кошки. Хоть Алиса ничего еще не ответила, но и так знала, что уступит, согласится ради брата. Сделает все, чтобы отец его не прибил и не отправил его в военное училище. У Пашки здесь большая любовь, пусть хоть ему повезет в жизни. Алиса отвела взгляд в сторону и услышала, как довольно усмехнулась Яна. «Я знала, что мы договоримся, так что будь паенькой, пока Гера не придумает, как бы с тобой развестись». «Развод?» О нем Алиса даже не подумала. В ее семье никто никогда не разводился. «Ага», — рассеянно ответил Литвинов, включая свой мобильный. «Твою же». От громкого возгласа мужа Алиса вся сжалась, судорожно прижимая руки к груди. В номере поднялась суматоха. «Нас спалили!» — заорал Литвинов. «Яна, идиотка, тебя видели!» Он громко, нецензурно выругался, явно забыв об Алисе, и громко велел Ольховской. «Собирайся, живо! Не хватало еще, чтобы тебя тут застукали». Сам он лихорадочно натягивал на себя штаны, потом бесцеремонно стянул с Яны рубашку и, не попадая пальцами в петли для пуговиц, подгонял свою любовницу. Та попыталась было возмутиться, но, поймав горящий взгляд Литвинова, быстро стала одеваться. Часы на прикроватной тумбочке показывали 5 утра, за окном было уже светло. А ведь еще через 5 часов, ровно в 10, начнется второй день свадьбы. Алиса не представляла, как появится перед родителями, своими и Германа, перед гостями, которые наверняка будут сканировать ее взглядами. Она этого не вынесет. «Я не поняла, ты кто меня видел-то?» — возмущалась Яна. «Я была осторожна, клянусь». «Мать!» — недовольно процедил Герман. «Она ничего отцу не скажет, уверен, но тебе надо валить отсюда. Пошли, а то еще попадешься кому на глаза». Он нервно лохматил волосы. Раньше у Алисы сердце ходуном ходило, когда он это делал. А сейчас она молилась о том, чтобы эти двое исчезли, или она исчезла. «Сиди здесь и нос не высовывай». Перед глазами снова возникло разъяренное лицо мужа. «Я серьезно, поняла? Никому не открывай, никому не звони. Только попробуй, тебе не поздоровится». Литвинов уже был полностью одет, Яна еще собиралась, искала какую-то свою заколку и огрызалась на Германа. А тот не сводил взгляда со своей юной жены. «И не строй из себя невинную овечку», — тихо прошептал он. «Хотела меня купить, дрянь. Ну так купила, вот он я. Наслаждайся. Понравилась брачная ночь, и это только начало». «Я не...» Алиса растерялась, она не понимала, что происходит. «Что значит купила? Ты сам ко мне подошел». «Ну, конечно», — издевательски рассмеялся Литвинов. «Сам. Ну, продолжай строить из себя дуру. Продолжай. Яна, пошли». И уже у двери он обернулся и посмотрел на Алису. «Я тебя предупредил». Дверь захлопнулась, и Алиса осталась одна.